Менты одинаковые всюду и во все времена. Я стоял перед письменным столом в отделении милиции с голой задницей, но в кожаной куртке. Какой-то шутник, проходя мимо, остановился, чтобы с насмешкой прошептать мне в ухо: «У вас что, новый портной?» Полицейский у стола показал огромные желтые лошадиные зубы в ухмылке. Ему показалось, что шутка была просто хоть куда. Те менты, которые притащили меня из флиттера, посчитали эту хохму просто ядром остроумия. Шутник прошелся по коридору, все время оглядываясь через плечо. «А? Как насчет портного?» — спросил он, пытаясь выжать свою хохму до последней капельки сока. Он открыл дверь в свою комнату, не дожидаясь ответа. Но, честное слово, ответ у меня был наготове. Место постоянного жительства. Внезапно мент за столом стал страшно деловитым. 221Б, Бейкер-стрит, Лондон, Англия. Планета? Тут его осенило. Дошло. «Слушай, МакГроу», — сказал он, поднимая на меня усталые, но честные глаза полицейского. «Я спросил у тебя твой адрес. Когда вернутся те, кто обыскивает твое логово, я все равно спешу те же данные с твоих документов. Поэтому давай-ка покончим с этим легким путем, ладно?» Он выпрямил плечи за столом. «А теперь постоянное место жительства. Изумрудный город, волшебная страна. Название планет...» И снова он замедленно соображал. Потом он раскалился на меня и зарычал: «Слушай, ты, грязный кусок мерты, я еще раз спрошу тебя про твой постоянный адрес. А потом ты очень пожалеешь, что причинял мне хлопоты. Факата теус фамилус проксимус». Это была фраза на интерсистемном, который предлагал ему пойти и поиметь сексуальные отношения с различными членами своей ближайшей родни, преимущественно с семьей. Этим я заслужил ловкий удар ребром ладони по рту. Ржавый вкус крови просочился сквозь зубы в рот. У них у всех замедлена реакция. Только тут второй мент схватил его за руку и сказал: «Ты что, его нельзя бить? Они не хотят, у нас же есть приказ». Тот, кто сидел за столом, свирепо отдернул руку. «Не смей это делать снова, Фрейзер», — предупредил он. «Подальше от меня свои паршивые лапы». «Ну, Фред, извини, но у нас же есть приказ. Мы должны держать его здесь, пока не появится полковник». «Мне даже думается, что нам не надо занести его в журнал арестов. Лучше стереть эту запись». «А тогда за каким чертом он тут стоит?» «Не знаю, привычка, наверное. Они сказали, что...» «Тогда уведите его с глаз моих долой!» Бормоча что-то себе под нос, Фрейзер подтолкнул меня к креслу. Сиденье было металлическим и очень холодным. Там я ждал минут 10, пока кто-то очень большой и очень важный не прошелся по коридору к письменному столу. А вслед ему целая орда шишек рангом пониже вытягивалась в струнку по дороге. То был крупный мужчина, мясистый и жирноватый. На его мундир в полосочку, ярко-голубую и белую, пошло больше ткани, чем понадобилось на целый палаточный городок беженцев. Рыжие усы расцвели буйным цветом и курчавились под прямым носом. Глаза были ледяного синего цвета, полны решимости и холодной сдержанности. Он промаршировал мимо меня, неся в руках какую-то папку, зажав под мышкой тросочку, и полуголый человек, мимо которого он прошел, просто для него не существовал. Когда он прошел мимо письменного стола, прозвучали три слова: «Инлей амената», «проведите его ко мне». Через минуту или две меня провели снова по лабиринту коридоров в офис размером с небольшой вокзальчик. Меня поразили размеры отделения милиции. Голиаф — планета пограничная. Из того, что я мог видеть своими глазами, ее только что начали заселять. Однако эта планета была прямо между двумя мирами, с перекрестками космострады. Это положение было стратегическим. Знак на дверях гласил на двух языках. «Тенента инспекта!» «Лейтенант-инспектор Элма Эл Рейли!» У меня было ощущение, что я не встречу человека по имени Элмо. Это оказалась маленькая комнатенка без окон, с металлическим письменным столом, металлическими полками, несколькими картами и плакатами на стене. На книжной полке стояла фотография семьи, а сама полка была чистая и незахламленная. Химический свет с потолочной панели слегка смягчал суровость помещения. Но это все равно было холодное и стальное место. Крупный человек уселся у письменного стола, положил тросточку направо, папку налево. На нем все еще была белая фуражка с кокардой, полной каким-то пышным гербом. «Вас допросит полковник-инспектор Петровский», — сказал Фрейзер и плюхнул меня на холодный металлический стул. «Это не допрос», — поправил ее Петровский. Фрейзер выскользнул за дверь. Интерсистемный язык Петровский был тяжело гружен славянским задумчивым акцентом. «Тогда что это такое?» — спросил я на самом отчетливом системном языке, на какой меня только хватило. «Это будет зависеть от многого. Вы можете оказаться, правда, не обязательно серьезным и важным свидетелем преступления. Вы можете оказаться и подозреваемым. Это тоже от многого зависит». «От чего, могу я спросить?» Синие глаза просверлили во мне дыру. «От того, что вы мне скажете, и что я восприниму как правду». «Тогда это допрос», — решил я. «Нет, встреча по обмену информацией». Нет, он положительно был влюблен в сложное и запутанное определение вещей. Я переключился на английский. «Это эвфемизм?» «Кверос», — он поморщился от раздражения. «Вы плохо говорите на интерсистемном. Вы ставите глагол в начале или в середине предложения, как это делают все англоговорящие». «Очень хорошо, я стану разговаривать с вами по-английски». «Отлично, мне трудно вести разумную беседу на свинской латыни». «На свинской латыни? Это означает, что вы не одобряете официальный язык колонии?» «Как большая часть искусственных языков, это лингвистический, культурный, политический компромисс. Эсперанто или интерлингва гораздо лучше, пусть даже и они не совсем адекватны своим задачам. Липкая гораздо лучше подходит для общения с инопланетянами. И что бы ни говорили лингвисты, интерсистемный все-таки очень сильно склоняется в сторону привычек индоевропейских языков». Он крякнул. «У нас получается очень интересная академическая дискуссия. Как бы там ни было...» Он открыл свой портфель и вытащил аппарат чтец и набор пипеток. Потом заправил чтеца, постучал на панели управления, пока не добился нужной ему настройки. Потом он резко перевел на меня взгляд. «Что вы знаете об исчезновении констебля Моны Беррайс?» «А что я должен знать?» «Не играйте словами. Вы что-нибудь знаете?» «Да». «Она остановила вашу машину на участке Грунбридж?» «Да». «Потом произошла встреча с патрульной машиной?» «Да». «И патрульная машина сожгла машину констебля Беррайс?» «Да, и вы сами это знали?» «Знали», — сказал он спокойно. «Оружие на вашем тяжеловозе не способно причинить такие разрушения. Мы нашли следы перехватчика, его радиоактивные выбросы. Показатели приборов сказали нам, что это была патрульная машина». «Ну тогда зачем вы меня спрашиваете?» «В таких вопросах свидетели, если они есть, обязательно должны быть допрошены», — сказал Петровский. «Лучше всего сказать вашим дорожным фараонам, чтобы не делали того, что делала Беррайс. Она следовала приказам. Закон должен выполняться. Мы не можем продолжать действовать под диктовку внешних сил. Причем не имеет значения, насколько они технологически превосходят нас. Но опять же, космостраза не принадлежит нам, сказал я. Петровский поглядел на стол. На экранчике его прибора пробегали тоненькие крохотные символы. Не поднимая от них глаз, он сказал, «Что вы можете рассказать мне о событиях, которые имели место на Деметре 3 стандартных дня назад в мотеле под названием Грейстоу Гроув? Простите мне, если я спрошу, какие события вы имеете в виду? Те, прочел он с экрана, которые касаются смерти человека по имени Джоэл Дермот. Я никогда про него не слышал. А как он умер?» «Он стал жертвой наезда, когда водитель скрылся с места происшествия без оказания помощи. Увы, должно быть, это случилось, когда я уже уехал. Вы не выписались из мотеля. Верно, я очень спешил». «Куда вы спешили?» «По делу. Куда именно?» «Сюда», — ответил я. «На Голиаф? Ну, ваше место назначения — Ураниборг». «Ну да, окончательно место назначения. Но сперва я хотел заехать сюда». «С какой целью?» «Чтобы обсудить свои дела с людьми, которых ваши подчиненные вытащили из постели прошлой ночью». «А, та религиозная группа. Это было неизбежно. Что за дело у вас к ним было?» «Оно вас не касается», — ответил я ему. Ледяной взгляд приморозило еще на пару градусов. «Отказ сотрудничать с нами вам не поможет». «Да я официально нахожусь под арестом. Будет ли мне предъявлено какое-нибудь обвинение?» Секундное колебание. «Технически, официально вы не под арестом. Вы находитесь под защитой». «Что?» Я сам удивился молнии гнева, которая пронзила меня. Я вскочил на ноги, не обращая внимания, что все мои принадлежности катаются нагишом перед глазами полковника. «Тогда я требую моего немедленного освобождения. Вы немедленно прикажете снять с меня эти молекулярные наручники и вернуть все мою одежду». Он невозмутимо сказал, «Мистер Макгроу, ваше положение не таково, чтобы...» «Мое положение таково, что плевать я на него хотел», — выпалил я ему. «Мне не предъявили поставление на арест, мне не предъявили никакого обвинения. Меня не задерживали по обвинению, чтобы можно было арестовать меня на трое суток. Мне не дали возможности переговорить со своим адвокатом. Я вполне хорошо оценил свое положение, чтобы подать в суд на вас и на всех участников этого фарса». Петровский откинулся на спинку стула, и его вполне устраивала возможность дать мне выкричаться. «Более того, — орал я дальше, — у вас нет никаких улик и никакой разумной причины, чтобы оправдать ваше поведение и то, что вы меня взяли под стражу». Петровский потрогал рыжие кудри, украшавшие верхнюю губу. «Улики можно получить, и, например, кусочки ткани с вашего тяжеловоза. И это означало, они пытались именно это и сделать, но у них ничего не получилось. Сэм потом мне будет рассказывать долгими зимними вечерами. Должно быть, Вонючка совсем быстро собрал Сэма воедино, а то Петровский весьма ловко нашел бы свои доказательства и улики». «Можно получить? Значит, вы арестовали меня просто по предположению?» Я сам не собирался поднимать этот вопрос, но в разговоре совсем не прозвучало мне имя Уилкса или кого-нибудь из свидетелей. И вообще не говорилось ни о каких жалобах, которые подавал Уилкс. «Пожалуйста, сядьте, мистер Макгроу. Ведь оттуда, где я сижу, мне не нравится. Я также сделаю все, что в моих силах, чтобы открыть дело по расследованию об убийстве моей подруги Дарлы». Тут я резко запнулся. «А как фамилия Дарлы? О, Господи, я не знал!» Тут мои паруса окончательно потеряли ветер, и я стоял, молча помаргивая. Петровский вдруг испытал прилив великодушия. «Я вот вам что скажу, мистер Макгроу. Вас развяжут и дадут какую-нибудь одежду. При условии, одном условии. что наши разговоры будут продолжаться. Он повернул ко мне мозолистую ладонь. Может быть, мы сможем говорить на более дружеских тонах. Согласны? Я молчал. Он нажал большим пальцем кнопку вызова на панели коммутатора. Вы ведь со мной не были абсолютно честны и искренни, мистер МакГроу. Но и я должен признаться, не полностью откровенничал с вами.